Сперва Буланову показалось, что вся эта братья, гончаки эти, бельские, сынки лопушанские, что пришли они сюда главным образом себя показать, в своей тусовке потереться, а уже попутно на его рожу полюбоваться вблизи. Вроде как экзотика, перчинка этакая. Ужин в клетке с тигром. Все видали эти люди. Все попробовали в этой жизни. И Лас-Вегас, и Чикаго, и вулканы в Новой Зеландии, и змеиные языки под соусом, и лунное затмение в горах Непала. Вот только не пили они еще с Васей Козырем, королем тиходонским. Типа как с настоящим дикарем-каннибалом сфотографироваться. Ну и он на них вблизи поглядел. На их хваленый другой уровень. Федеральный, как с придыханием говорит Полина. Ничего особенного. Так же пьют, так же жрут. Только понтов поболее. Гончук, глядя поверх головы, вручил бутылку Абрау Дюрсо 1896 года. Какой-то там французский тираж. А заместитель полпреда Бельский подарил ему тяжеленный серебряный портсигар с веселыми камешками. Свысока так, мол, знай наших. Но даже не в подарках дело. Нахера ему сдалось столетнее шампанское? Он лучше водки выпьет, здоровее будет. Дело в другом. В их повадках, в разговорах, да много еще в чем. Тут они действительно другие. Для этих людей деньги не просто ничего не стоящая обыденность, как для всяких олигархов-миллиардеров. Деньги — это просто грязь под ногами. Главная власть, она куда важнее денег. Когда-то власть имущие вообще без денег жили, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и первые секретари обкомов. А в последнее время деньги во власть сами приходят, несут со всех сторон. В акционеры включают, бонусы назначают, дорогущие авто дарят, виллы всякие. Так что пусть себе лежат эти разноцветные бумажки, как приложение к власти, не помешают. Никто не отнимет, никто не спросит, откуда, мол, взялось это все богатство. Живут эти ребята, как хотят. Надо только правила свои соблюдать. И преград в жизни никаких не будет. Можно брать, что нравится. Можно делать, что приятно. Интересно им стало посмотреть на Васю Козыря. Собрались, поехали, посмотрели. Как-то свысока, словно на зверюгу в зоопарке, поудивлялись. Станет скучно, уедут. А захотят. И действительно сунут его в клетку. Рядом с ними герцог Тиходонский чувствовал себя оборванным босиком, трущимся о порог богатого дома в надежде завести полезное знакомство. Козыря все это напрягало, настроение испортилось. Первые полчаса в Ямайке он сидел мрачный, с вымученной улыбкой принимал поздравления, но почти не разговаривал ни с кем. Полину, если бы подкатилась к нему, убил бы. Точно. Выкинул бы в окно. Смотрел на нее и думал: неужели она с кем-то из них трахается? Не зря ж осмелела. Только кому она нужна? Потом подпил, подсел к гончаку со штовчиком. Тот вначале глянул неприветливо, но Василий напомнил, что они учились в одной школе. Гончук на 2 года старше. Старшеклассники на всякую мелезгу внимания не обращают, да и будущий генерал ничем не выделялся. Но Козырь помнил его. Полного некрасивого парня в коротковатом коричневом костюме, потому что он, согласно школьным легендам, однажды навалял школьному физруку так, что тот неделю сидел на больничном. «Слушай, а из-за чего вы тогда сцепились с физруком?» Гончук заулыбался по-человечески. «А ты как думаешь?» «Говорили из-за бабы, из-за Лолитки этой, как ее». «Кровец», — сказал Гончук, совсем оттаивая. «Лолита — кровец». «Нет, ты что, глупости? Она красивая девчонка. Ей до меня какое дело? Нет. Стас тогда просто залупнулся, что я через коня прыгать не хочу. Через какого коня? Спортивного. Снаряд такой. И что? Ничего, он орать стал, материться, оскорблять. А когда замахнулся, я ему в челюсти двинул. И все? Козырь засмеялся. Так тебя ведь должны были из школы выгнать. Со свистом. Вон, кот Муруча из нашего класса. Его даже в интернат для несовершеннолетних определили. А он всего-то зуб выбил председателю дружины. Гончук тоже засмеялся. Так кто ж был кот Мурыч? А я Федор Николаевич Гончук, простой рабочий парень. Чувствуешь разницу? Принесли второй штоф. Не успели его располовинить, как к Гончуку подбежал какой-то шустрик в штатском костюме, что-то шепнул ему на ухо. Гончук немного переменился в лице, извинился, вышел из-за столика и мигом куда-то пропал. И тут же позвонил волкодав. «Стреляй меня, козырь! На куски режь! Москвари наши рай разбомбили!» «Как разбомбили?» «Так, будто из пушек. Людей положили немерено, машин пожгли. Одни головешки остались». «Что?» «Да как они... как ты...» Сорвав галстук и расстегнув ворот рубахи, козырь шел по заполненному залу, который сейчас напоминал разворошенный муравейник. Вокруг у начальников разного уровня тревожно звонили телефоны. Они получали какие-то сообщения, поспешно собирались и уходили. «ЧП, ЧП», — поспешно объясняли они женам и даже забывали подойти к имениннику попрощаться. Но козырю было не до них. Пошатываясь, он вывалился на балкон. Дул пронзительный ветер, но он не обращал на это никакого внимания. «Быстро готовь ответку», — прохрипел именинник. «По всем линиям, ты понял? Завалить всех! Сжечь всю Москву!» И заорал уже в полный голос. «Пусть отвечают по полной, суки!»